Проницаемость плотной и тонкой материи есть свойство, которое усваивается и осваивается сознанием только путем опыта. Для огненного тела нет непроницаемых слоев материи. Для ментального проницаемость меньше. Для астрального препятствий уже гораздо больше и более всех для тела плотного. При приближении к Солнцу оболочки просто сгорают, и только высоко оформленное огненное тело может приблизиться к нему, не говоря уже обо всех прочих телах, и огненное тело, и ментальное, материальное. Вне материи вообще не существует и не может существовать ничего познаваемого человеком. Материально все, даже мысль, ибо и она может быть видимой. Свойство проницаемости основано на том, что более тонкий вид материи проницает более плотный. Электричество свободно проходит через проводник, но не проходит вне проводниках. Также и для мысли некоторые вещества обладают свойствами ее конденсировать, в то время как другие наслаиваются с большим трудом. Так, например, воск, вода, молоко легко напитываются психической энергией. Мед, древесные смолы, некоторые масла, особенно розовые и эвкалиптовые, представляют собой вещество, насыщенное ею. Они легко впитывают и удерживают в себе огненную энергию. Огненная энергия тесно связана со свойством проницаемости. Не всякое астральное тело может пройти сквозь стену, и не всякое подняться кверху. Способность проникновения через плотную материю зависит от насыщенности оболочки огнем и от степени ее очищения, то есть качества огней духа. Очищение не есть клирикальное понятие, но практически жизненное, ибо способность проницаемости материи и ее различных слоев зависит от степени очищенности или чистоты и силы огней микрокосма человеческого и их напряжения. Призывы к церковной добродетели лишены основания и логики, потому не убеждают уже никого и никого не привлекают, но качества духа и очищенной или светлой огни настоятельно нужны для свободного и сознательного проявления духа в очищенных им проводниках на соответствующих планах пространства. Чистота – это условие свободы, действие духа в пространстве.